Эти тесты оказались гораздо сложнее, чем первый, но и с ними я справился. Если бы я знал, к чему это приведет, я бы послал их всех подальше. «Форест», — сказал доктор Эрл, — «это феноменально. Твой мозг не уступает компьютеру. Не знаю, хорошо ли ты им думаешь, и это, вероятно, главная причина твоего пребывания здесь, но считаешь ты им превосходно». Джордж обратился к своему коллеге, доктор Дюк. «Это не человек, а феномен. Недавно я выполнял работы по заданию НАСА и убежден, что его следует направить в Хьюстон, в Центр аэрокосмических исследований. Пусть его там проверят. Им такие парни как раз нужны». Все три доктора внимательно посмотрели на меня, покивали головами, еще раз постучали меня по коленкам резиновыми молоточками. Похоже, мне пора было снова собираться в путь. Меня доставили в Хьюстон, штат Техас, на большущем самолете, в котором кроме меня и доктора Дюка не было ни одного пассажира, но это было даже приятно. Лететь в пустом самолете, если, конечно, не считать того, что я по рукам и ногам был прикован к креслу цепью. «Послушай, Форест», — обратился ко мне доктор Дюк, — «дело обстоит следующим образом. Сейчас ты по самую макушку в дерьме. Понимаешь, о чем я говорю? Ты чуть не убил своей медалью чиновника Сената США. За это ты вполне можешь схлопотать 10 лет срока. Но если ты найдешь общий язык с ребятами из НАСА, я лично прослежу за тем, чтобы с тебя сняли обвинение. Согласен?» Я кивнул. Мне любой ценой нужно было избежать тюрьмы и снова отыскать Дженни. Я жутко по ней соскучился. Вот уже месяц я нахожусь в Хьюстоне в НАСА. Меня обследовали, тестировали, беседовали со мной черт знает сколько раз, как будто готовили меня к выступлению в шоу Джонни Карсона. А я туда не собирался. Однажды меня затащили в большую комнату и посвятили в то, что было у них на уме. «Гамп», — сказали мне, — «мы намерены использовать тебя для полета в космос. Как сообщил нам доктор Дюк, твой мозг работает как компьютер, и даже лучше компьютера. Если нам удастся должным образом запрограммировать тебя, ты окажешь неоценимую помощь в реализации американской космической программы. Что ты на это скажешь?» Я подумал минуту и сказал, что хотел бы посоветоваться с мамой, но мне привели куда более веский аргумент, чем мама. «Неужели я хочу провести следующие 10 лет жизни в тюрьме?» Тогда я ответил им «да» и, как всегда, оказался в очень непростом положении. План заключался в том, чтобы посадить меня в космический корабль и отправить в космос на расстояние примерно 1 000 000 миль от Земли. Они уже посылали людей на Луну, но не нашли там ничего, кроме какого-то бесполезного хлама, и теперь планировали полет на Марс. К счастью, для меня в тот момент они не занимались непосредственной подготовкой этого полета. Перед ними стояла задача иного рода — совершить пробный полет, в ходе которого можно было бы выяснить, люди какого типа идеально подходят для путешествия на Марс. Кроме меня, лететь должна была какая-то женщина и человекообразная обезьяна. Женщина по имени майор Джанет Фрич, довольно сварливая с виду, должна была стать первой американской женщиной-космонавтом, о чем никто, кроме нее, не знал, так как эта информация была совершенно секретной. Это была особа невысокого роста, стриженная под горшок. Никакого проку ни мне, ни человекообразной обезьяне от нее явно не предвиделось. Что касается человекообразной обезьяны, то с ней дело обстояло более или менее сносно. Это была огромная, неповоротливая самка-орангутанг по имени Сью, которую поймали где-то в джунглях Суматры. Вообще-то у НАСА была целая куча обезьян, которых они время от времени запускали в космос. Но Сью лучше других подходила для космического путешествия, поскольку была самкой, а самки не так агрессивны, как самцы. К тому же предстоящее путешествие было ее третьим полетом в космос. Узнав об этом, я никак не мог взять в толк, как они собираются послать нас в космос, если единственный член экипажа, имеющий опыт полетов, человекообразная обезьяна. Что-то новое в методах подбор экипажа вам не кажется?»